Глава пятая. Невидящим взглядом я уставился на маленький дисплей. Мой мозг предпринял отчаянную попытку осмыслить увиденное, но безуспешно. Ценой невероятных усилий ему все-таки удалось прийти к выводу, что мой телефон показывает 7 утра. Стало быть, 6 или 8, учитывая часовую разницу во времени между Парижем и Лондоном. Только вот в какую сторону считать? Нет, было слишком рано и слишком больно для таких математических задач. Так или иначе, я должен был сосредоточиться на более важных материях. Скажем, как лучше покончить с собой. Перестать дышать, казалось, это был самый легкий вариант. Каждое движение ребер, связанное с вдохом и выдохом, напоминало о том, что мою печень сначала замочили в крепком алкоголе, а потом подожгли. Обуглившиеся остатки посылали сигналы СОС, эхом отдававшиеся в моем пустом черепе, где обезвоженный мозг уже не подавал никаких признаков мыслительной деятельности. Да, это было очередное хмурое утро после загула. Правда, с одним отличием. На этот раз я, кажется, еще был пьян. Новые боги, очевидно, устроили заговор и решили добить меня окончательно. Я лежал на ковре в позе, чтобы не задохнуться от блевотины, которую научился принимать после кутежей. Ковер все еще был белым и, как ни странно, сухим, что вселяло оптимизм. Беда была в том, что архитектор, который проектировал это здание, и проектные работы еще продолжались, насколько я понял из того, что смог увидеть, забыл про фундамент, и я чувствовал, как подо мной все трясется, будто я лежу на спине борца сумо. К счастью, еще в детстве я увлекался скейтбордингом, поэтому не боялся встать на поверхность, уходящую из-под ног. Короче, я покатил, завалившись лишь пару-тройку раз, в сторону того, что казалось дверью. На самом деле трудно было понять, что это было, потому что все в этой квартире выглядело как будто складным. Видимо, так было надо, чтобы не загромождать 3 кубических дюйма жизненного пространства. В общем, кругом были одни двери. Как вскоре до меня дошло, я находился в двухкомнатной квартире в районе Доклендс, которую Крис предусмотрительно купил, когда все мы презрительно фыркали. Кто захочет жить в дизайнерской обувной коробке в Ист-Энде? Теперь он мог продать ее и на вырученные деньги купить целую французскую деревню, потому что всем вдруг захотелось жить в дизайнерской обувной коробке на берегу Темзы. В конце концов, я оказался в ванной, чертовски эргономичной, так что мне пришлось открыть корзину для белья, душевую кабину и поднять крышку унитаза, прежде чем обнаружился шкафчик с аптечкой. В нем, правда, не нашлось буклета с руководством по пересадке головы, печени и почек, зато предлагалась шипучка, которая вернула меня к жизни. Какой же благодатью был душ! Пуск, остановка, мощная струя, слабая струя, горячо, тепло, холодно. Я почти пожалела о том, что рядом нет матери Флоранс. Пусть бы она оценила его красивую простоту. Впрочем, воспоминания о матери Флоранс не способствовали улучшению настроения, так что я включил холодную воду и с помощью низкотемпературной терапии вычеркнул ее из своей памяти, прежде чем она успела причинить непоправимый вред. Покидая квартиру, я все-таки заглянул в спальню. Крис лежал на спине, замотанный в одеяло, широко раскрытым ртом, будто надеялся проглотить падающую с потолка лампочку. Рядом с ним сопело большое кремовое тело женщины, на которой не было ничего, кроме китайской татуировки на копчике. Во мне шевельнулась зависть, но уже в следующее мгновение чрезвычайно гордился собой. Не стоило усложнять себе жизнь утренним пробуждением рядом с еще одной женщиной. Насколько я помнил, мы отправились в клуб с девушками из ресторана, и я вполне мог забрести в чью-то постель. Но к чему теперь посыпать голову пеплом, когда все были так пьяны, что могли трахнуть и мусорный бак? Мусорные баки, да. Я вспомнил, в чем заключалась моя миссия — добраться до этих чертовых баков в Ноттинг-Хилл. Я был не в лучшей форме, когда вышел из метро на станции Ноттинг-Хилл-Гейт. Лондонская подземка здорово растрясает. Еще там заботливо предупреждают смотреть под ноги, но почему так громко? От голоса из микрофона я вздрогнул, едва не угодил в тот самый зазор между вагоном и платформой, о котором предупреждали. Еще не было 8 по лондонскому времени. Почему, — недоумевал я, — при похмелье организм, остро нуждающийся в лечебном сне, всегда будет меня предательски рано? Одно радовало. Вряд ли Алекса успела выйти из дома. Пройдет всего несколько часов, мы встретимся, и я буду вымаливать прощение. Впрочем, мне кажется, не суждено было ждать так долго. Ментоловая постилка едва успела растаять у меня на языке, как из двери дома Юрия вышел настоящий богатырь. Те, кто изучал перспективу, знают, что по мере приближения объекты становятся крупнее. Так вот, когда этот человек оказался прямо передо мной, это уже был невероятный Халк, разве что не зеленокожий. Для полного сходства не хватало черного парика и накладных бровей, потому что голова у него была абсолютно гладкая, в общем, лысый Халк. Я невинно стоял у входа в тупик и вполне мог сойти за инспектора по охране садовой юбки, но Халк даже не спросил меня, что я здесь делаю. Он протянул свою массивную зеленую лапищу, или цвет был лишь игрой моего воображения, и, казалось, одним движением протащил меня мимо серебристого Мерседеса прямо в дом. Не успел я опомниться, как уже сидел за сосновым кухонным столом, а передо мной стояла кружка с кофе. Все вокруг, кроме моей кружки, похоже, было сделано из оструганной сосны. Стол, стулья, настенные полки, огромный буфет. Я даже подумал, не связаны ли как-то украинцы с валийцами. Надо будет спросить у Джейка, если, конечно, выберусь отсюда живым. «Ты не кричать, окей?» — предупредил меня лысый Халк. Причем должен признать, гораздо тише, чем рупор в подземке. Каждый спит. Он говорил так, будто прошел обучение в школе английской дикции Арнольда Шварценеггера. Кричать? Я чувствовал, как мои яички пытаются спрятаться под кости таза. Похоже, после кофе меня ждали пытки. Нет, ты затыкать. Хорошо, поспешно сказал я, хотя я не мог этого обещать. Обычно я не слишком устойчив к грубому физическому воздействию. «Ты хочешь грить Алекса, ты ждать один час, верно?» «Алекса?» «Да, ты хочешь грить с ней, да?» «Да, откуда вы знаете?» Он усмехнулся, не размыкая зубов, и, дернув бычьей шеи, дал мне знак следовать за ним. В углу кухни стоял небольшой компьютерный стол. Халк разбудил спящий компьютер, щелкнул по каким-то ярлыкам, и вскоре мы смотрели черно-белый фильм про писающую женщину. Это был вид сзади. Вот девушка задрала юбку, сдвинула трусики танго на одну сторону и опустилась на корточки прямо перед чьим-то домом. Камера безжалостно следила за ее белой задницей. В самом низу спины я разглядел китайскую татуировку. Фильм был немой, но когда ракурс сменился, стало очевидно, что один из мужчин, сопровождавших девушку, громко смеялся. Он просто складывался пополам, и его тело так сотрясалось от хохота, что сумка соскочила с плеча и повисла у него на шее. Рядом с ним, лицом к камере, стоял парень, которого я видел на фотографиях на выставке Алекса. Это был я. Я что-то кричал, но беззвучно, и Халк любезно включил фонограмму. «Алекса, Алекса!» — проговорил он, качая головой, и на его гладко выбритом лице промелькнуло некое подобие улыбки. Он нажал клавишу, и фильм кончился. «Мы знаем, ты хочешь грить Алекса!» — Халк посмотрел на меня. «Ты хочешь грить с ней 3 утра!» «О, Боже!» — выдохнул я. «Какой идиот!» «Так вот, значит, какие у моей пьяной сущности представления о дипломатии. Я ведь не говорил с Алексой вчера ночью, нет?» «Нет, вы все бежать, когда мы сказать прекратить кричать. Слава Богу!» «Тогда ты греть сегодня, потом больше не будет нас 3 часа, окей?» Теперь его лицо выражало все, что он думает о пьяных бриттах, с их серенадами из криков, смеха и звука журчащей мочи. «Только, Алекса, остановить нас, иначе мы бить тебе морду». Если не принимать во внимание, как близко я был к тому, чтобы получить по физиономии, его слова меня утешили. Выходит, она знает, что я был здесь прошлой ночью и все равно хочет поговорить со мной. «Может». «Она знает, что я сейчас здесь?» «Нет». «Она знает, ты был здесь 3 часа, все». «Я вижу, ты перся сейчас, я решил остановить. Ты не кричать больше. Алекса, Алекса». Он снова усмехнулся. «Ты сидишь, ты ждешь. Может, она греть с тобой, может, нет». «Она еще спит?» «Да, она устала. Она просыпалась в 3 утра, да, я очень виноват». Моя голова и так раскалывалась, и мне совсем не хотелось представлять себе, что могло бы быть еще больнее, если бы вчера ночью по ней настучали крышкой от мусорного бака, пусть даже малогабаритного. И вот я сидел за столом, медленно трезвея на фоне пустой болтовни утренних телеведущих. На экране промелькнули кадры острых моментов какого-то футбольного матча. Из подсознания снова выплыл вопрос, почему Юрий не светится в прессе и на телевидении, как другие владельцы футбольных клубов. Я ждал. Мне казалось, прошли дни, но вполне могло быть, что и десятилетие. Потому что, когда в кухню наконец зашла Алекса, не только ее волосы были окрашены хной и отросли до лопаток, она лицом состарилась лет на 30. Более того, время превратило ее в хиппи. Пурпурный балахон, легкий флер марихуаны, пронзительный взгляд, характерный для тех, кто лет с 15 постоянно пользуется черной подводкой для глаз. «Бонжур, Поль», — произнесла Алекса довольно любезно. Только это была не Алекса, а ее мать. Говорят, если хочешь узнать, какой станет твоя девушка лет через 20-30 после знакомства, посмотри на ее мать. Если это так, то долгосрочная перспектива Алексы была весьма симпатичной. Стройная, даже изящная, без всяких следов борьбы за вечную молодость, не в пример мадам Мартен. Я был вдвойне впечатлен, потому что Юрий вновь удивил меня. Он не только жил в скромном коттедже, можно сказать, в глуши, но и выбрал себе в партнерши обычную женщину средних лет, а не хирургически улучшенную порнозвезду. «Бонжур», — ответил я, — на своем лучшем французском попросил прощения за беспокойство, доставленное прошлой ночью. Мать Алекса кивнула, принимая извинения, но не прощая окончательно. «Красивый дом», — прибавил я. «Да, это очень тихая улица», — сказала она, и в ее глазах промелькнула ирония. Она достала из шкафа тонкую фарфоровую чашку с блюдцем, налила себе немного кофе, села за стол и спросила: «Зачем ты хочешь видеть Алексу?» Мать Алекса обратилась ко мне на «ты». Не потому ли, что я был, пусть и подсознательно, членом семьи? Или просто потому, что я, молодой идиот, не заслуживал обращения «вы»? «Я ее люблю», — сказал я и заставил себя замолчать, чтобы в конце не прозвучало «бьен» или еще что-нибудь лишнее. Услышав мое признание, мать Алексы задержала чашку с кофе возле рта, задумавшись над моими словами, потом все-таки сделала глоток и сказала: «Ты ее любишь?» «Уи». «Правда», — она посмотрела мне в глаза. Я выдержал ее взгляд, не моргая, «да?» «Раз так, ты должен рассказать мне, кто ты такой». «Кто я такой? Хороший вопрос». Я не знал, как коротко ответить, в конце концов, это ведь не вопрос, как называется столица Украины. Поэтому представил полное, ну или слегка отредактированное, описание ключевых событий текущего года. Начал с того дня, когда познакомился с Алексой, поверхностно коснулся всех эпизодов бессознательного секса и наших политических разногласий, но в красках рассказал и про сумку, и про икорный поцелуй, и про недоразумение замужней женщины в постели, и про месть лифтовых богов. В заключение отругал индийские рестораны за плохую кухню и себя за чрезмерное употребление пива на голодный желудок, привыкший к хорошей французской пище. Легкая лесть в адрес ее родины не повредит, подумал я. Прежде чем мать Алексы успела вынести свой вердикт, наш разговор был прерван появлением коротышки лет 50 с ежиком седых волос, в клубной футболке, в спортивном костюме «Адидас» и золотым толщиной с круассан браслетом на запястье. Человек очень холодно кивнул мне, поцеловал мать Алексы в шею и вышел из дома. Двигатель «Мерседеса» заурчал сразу, как только хлопнула входная дверь, и спортивная машина резко тронулась с места. Как объяснила мать Алексы, это был Юрий, и он укатил в спортзал. Я был озадачен. «Его футболка», — проговорил я, — «на ней эмблема «Ньюкасл Олл Старс», что это?» «Его футбольная команда», — сказала она. «Разве не Ньюкасл Юнайтед?» «Нет», — ответила она. Оказалось, что Ньюкасл Олл Старс — американская футбольная команда из городка, название которого мать Алексы произнесла так. «Ньюкасл Ондерлим». Это отчасти объясняло отсутствие интереса к Юрию со стороны британских масс-медиа. Она не сочла мой смех уместным. Юрий виду не подал, но на самом деле он совсем не обрадовался тому, что я разбудил его среди ночи. Он не послал Виктора Халка утихомирить меня только потому, что Алекса сказала, что это она виновата во всем. Она виновата? Это уже интересно. Неужели она готова простить меня? Мать Алексы не была в этом уверена. Видимо, решив, что предварительные слушания окончены, она допила свой кофе, поднялась из-за стола и сказала, что идет звать Алексу. «И только Алексу», — понадеялся я. Мне совсем не хотелось держать ответ перед судом присяжных во главе с Сашей.